Глава 17. На следующее утро я встал как обычно, полным сил и желания сделать свою фермерскую жизнь еще лучше. И все пошло привычным для меня чередом. Сначала купание в реке, затем поливка огорода, приготовление завтрака для себя и пушистого трио, а потом небольшая утренняя медитация. «Как же хорошо», — произнес я, поднимаясь с травы и подставляя лицо утренним лучам солнца. «Вот теперь можно приниматься и за дела». Дал самому себе установку и первым делом направился в курятник. Ого! Каким же было мое удивление, когда я увидел, что за ночь цыплята не только обзавелись половыми признаками, но и заметно подросли. И я был уверен, что все это результат кормления их семенами тыквы, в которых содержалось больше всего маны жизни. Мне повезло, и среди цыплят оказались 4 курицы и 1 петух. Вид у него был довольно внушительный. Даже как-то странно представить, как из еще, казалось бы, молодого цыпленка-подростка за несколько дней вымахал ярко-рыжий красавец. Надо продолжать их кормить такой едой. А еще неплохо было бы сделать для них загон, чтобы они могли гулять на улице. Хотя если они вырастут такими же умными, как собаки, то загон им и вовсе не понадобится. Рассуждая обо всем этом, я закинул цыплятам остатки тыквы и ее семечек, после чего приступил к работе. А именно, ко второй попытке сделать себе, наконец, погреб. И я даже успел около получаса поработать киркой, когда увидел небольшую процессию, движущуюся в мою сторону. Отлично, Бернар с людьми пришел работать. Я положил рабочий инструмент на землю, вылез из ямы и пошел им навстречу. Хм, странно, подумал я, не обнаружив Осрика. Видимо, заставили заниматься какими-то домашними делами. Решил я, продолжая идти к хозяину лесопилки навстречу и подмечая, что вместо Осрика с ним сегодня был некто иной. Вскоре мы с ним поравнялись. «Доброе утро!» — первым поприветствовал я Бернара, и мой взгляд сразу же остановился на подростке-собаке, которую он привел с собой на поводке. «Хорош!» — была моя первая мысль, когда я увидел пса явно породистого. Причем, судя по всему, это был не охотник. Больше всего было похоже, что это какая-то пастушья порода собак. Я не так хорошо разбирался в них, но, судя по внешнему виду, в большинстве миров, в которых жил, такая порода называлась бассерон. Такие собаки были незаменимыми помощниками любому пастуху, ведь помимо помощи со стадом, они также могли защищать скот от хищников. Обладая мощным, гармоничным телом с развитой мускулатурой, они могли вырастать до 70 см в холке, а самые крупные их представители могли весить до 50 килограммов. Если же такого пса сделать еще и магическим, то уверен, в будущем он принесет огромную пользу. «Привет, Иво!» — протянул мне руку Бернар, и мы обменялись с ним крепким рукопожатием. «Это...» — он почесал голову. «В общем, этого кобеля я привел для воспитания. Имя пока не придумал». «Нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Чего не так?» Удивился Бернар, и я заметил в его глазах легкое беспокойство. «Нужно сразу придумать имя», — пояснил я. «А, ну ладно», — махнул он рукой и сразу же успокоился. «Ну, пусть будет Черных». Немного посмотрев на своего черного пса, придумал он ему кличку. «Черных так Черных», — пожал я плечами. «Давай». Я протянул руку Бернару, и Бернар вручил мне поводок. «Наверное, месяца 3 или 4», — подумал я. Но стоило мне потянуть пса за собой, как он сразу же зарычал. «Хм, с характером!» — улыбнулся я и не успел заметить, как нас тут же окружили Вьюга, Лаки и Мрак. Вся троица посмотрела на Черныха, и тот сразу поджал уши и хвост и повалился на землю, причем на спину, показывая, что он полностью в подчинении пушистого трио. «А они его не тронут», — покачал я головой и, опустившись на одно колено, снял с собаки ошейник. «Позаботьтесь о нем», — приказал своим питомцам, и, к удивлению моему и Бернара, Лаки, Мрак и Вьюга пошли в сторону огорода, а Черных поплелся за ними. «Чудеса», — произнес он, наблюдая за всем этим. «Есть такое», — ответил я. «Ладно, пойду работать. Твоего пса я воспитаю. Будет тебе верным помощником». «Спасибо», — поблагодарил меня Бернар, а затем повернулся и крикнул. «Ивар, пойди сюда!» Позвал он крепкого мужичка, которого я знал. Вместе с ним мы работали на лесопилке. «Ива, привет!» — тот протянул мне руку. «Привет!» Мы поздоровались, и Ивар протянул мне ведро. «Это на первое время», — пояснил Бернар. «Еды наварила жена. Своих тоже покорми. Я завтра еще принесу. Спасибо. Ладно, пойдем мы работать. Кивнул он мне и вместе со своими работниками пошел в сторону моего будущего хлева. Я же занес еду домой, а затем и сам приступил к работе. Обед у меня опять был выше всяких похвал. В этот раз суп был на мясном курином бульоне. И прежде чем его есть, один из работников Бернара закончил работать пораньше, чтобы разжечь костер и погреть его в большом котле, который бригада владельца лесопилки принесла с собой. А на второе была вкуснейшая тушеная капуста, плюс морс и чудесный хлеб Марты. Уже второй день подряд я ел вкусную домашнюю пищу. Это ли несчастье? Под вечер Бернар и его рабочие ушли, оставив мне еще несколько порций супа и капусты. Черных, как мы и договаривались, остался у меня. И теперь мне нужно как можно скорее сделать из него магического зверя, чтобы он стал умнее. Разумеется, можно было бы поступить так, как я сделал это с Вьюгой, Лаки и Мраком, и присвоить ему имя, тем самым зарегистрировав в божественной системе. Но этого делать не собирался. Я понятия не имел, сколько имен вообще мог раздать, поэтому тратить ресурсы на чужую собаку не хотел. Вместо этого просто добавил в еду черныха овощи, насыщенные маной жизни, а также пить он теперь будет точно такую же воду. В принципе, за недельку или две мана должна прижиться в его теле, и пес станет магическим зверем. Возможно, даже раньше. Во всяком случае, я так думал. Пока же он был на полном попечительстве у своих старших собратьев, а значит, не должен отнимать у меня много времени. Так и вышло. На следующий день, когда я проснулся, черных уже вовсю бегал вокруг Лаки, который, видимо, понравился ему больше всего, в то время как остальные смотрели на него с превосходством и легкой иронией, что было неудивительно. И это при условии, что Вьюга и ее братья были заметно младше черныха. Их-то я забрал совсем маленькими. Наблюдать за своими питомцами и щенком Бернара было довольно забавно. «Хорошо, наверное, быть черныхом», — вдруг подумал я. Да, эта мысль, конечно, была странной, но, пройдя через столько всего плохого, и правда завидовал щенку. Я грустно улыбнулся. «Дожил. Завидую собаке». Странно, но от этой мысли мне стало смешно, и я повеселел. «Ладно, пора работать. Нечего просто стоять и прохлаждаться». Дал самому себе установку заняться делом и пошел копать погреб. Как это было и пару дней до этого, бригада Бернара пришла, стоило мне только разогреться. Кстати, в этот раз он был со своим сыном. «Доброе утро», — поздоровался я с Бернаром. «Доброе, Иво». Он протянул руку, и мы поздоровались. «Доброе», — буркнул Осрик и тоже протянул руку, которую я крепко пожал. «Да чего с ним такое? Солнце, лето, погода отличная, а он хмурен, словно самый ненастный день». «Ладно, Иво, мы работать. Думаю, завтра все будет готово», произнес Бернар, а затем посмотрел на своего черныха, который сейчас успокоился и лежал рядом с Лаки. Забавно. Из всей троицы решил выбрать себе самого доброго ментора. Хотя в данном случае это, скорее всего, инстинкты и не более. «Осрик, как и раньше с тобой, Иво», тем временем произнес Бернар, после чего пошел к своей бригаде рабочих. «Опять копать?» — без энтузиазма спросил Осрик. «Именно», — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. Он тяжело вздохнул и нехотя поплелся к яме за моим домом, а я пошел вслед за ним. «Слушай, а чего ты такой грустный?» — спросил я, когда мы оказались у ямы. «Ничего», — ответил он и прыгнул вниз. «Ну не хочет говорить, и ладно. Я уж точно не из тех, кто будет навязываться своими вопросами. Сам таких людей никогда не любил. И, конечно, становиться таким не имел ни малейшего желания. Захочет, сам расскажет. А если нет, то, как говорится, и суда нет». В итоге Осрик заговорил первым, причем минут 10 спустя после начала работ. «Ты ведь знаешь Анику?» — застенчиво спросил он, не отрываясь от работы. «Да», — орудуя киркой, ответил я. «Ты из-за нее, что ли, такой?» — спросил его, не отрываясь от работы. Ответил паренек не сразу. «Да», — буркнул Осрик себе под нос. «А чего она с этим Седриком?» Он бросил ком глины, который тащил, и с вызовом посмотрел на меня. «Подумаешь, на пару лет старше!» И от злости сжал кулаки. «А, любовные темы. Вот в чем-чем, а в них я вообще не силен». Я решил ничего не отвечать Осрику и думал, что этот разговор сам собой сойдет на нет. Но как бы не так. Эта тема сильно беспокоила Осрика, и он хотел выговориться. С родителями, видимо, этого сделать не мог. Ну или не хотел. «И что ты намерен делать?» — прямо спросил я. «Разговоры — это, конечно, хорошо, но одними словами дело точно не решить». «Делать?» — удивился Осрик. «А что я должен делать?» «Не знаю», — покачал я головой, так как не собирался влезать. «Мало ли, сейчас ему насоветую, а потом еще и виноватым останусь. Нет уж, увольте». Он тяжело вздохнул, а затем поднял кусок глины и понес его к другим. К слову, их уже скопилось довольно много, и глины мне должно хватить не только на приличный очаг, но, возможно, и на обмазку стен своего жилища перед наступлением зимы. Особенно если я приложу усилия и выкопаю глины еще больше. Мы продолжили работать дальше, пока Осрик меня не окликнул. «Ива, скажи, что мне делать?» — спросил он, когда я к нему повернулся. «Нашел кого спрашивать», — усмехнулся я. «Пару недель назад меня все называли деревенским дурачком, а живу я вообще на отшибе. Ты видишь это?» — я кивнул на дом. «Вижу», — буркнул Осрик. «И тогда какие ко мне вопросы?» «Но все же изменилось». «Да, и ты можешь все изменить. Старше на пару лет за несколько дней так не станешь. Но ведь не в годах дело», — сказал я, возвращаясь к работе. «А в чем тогда?» — с вызовом спросил он. «В поступках», — ответил я, продолжая орудовать киркой. «В поступках? Каких поступках?» Осрик спрыгнул в яму и, подойдя ко мне, начал смотреть, как я работаю. «А ведь у меня в руках был опасный предмет». Я остановился и тяжело вздохнул. «Поговори об этом со своим отцом», — посоветовал ему. «Поспрашивай его, как он добивался расположения твоей матери и...» «Да их сосватали родители, а потом и поженили, и все», — перебил меня Осрик. «Так и в чем проблема? Ваши родители же друзья? Плюс обе семьи были примерно одинакового уровня достатка. Во всяком случае, по первому впечатлению. Финн был военный и наверняка получал какое-то жалование. А у Бернара собственная лесопилка. Земельные участки вроде тоже были примерно одинаковые, как и строение на них. Тоже наверняка касалось и скота». «Ты вообще говорил с ними об этом?» — прямо спросил я Осрика. «Нет», — буркнул он в ответ и покачал головой. «Держи», — я вручил ему кирку. «Пока работаешь, времени думать обо всяких глупостях будет меньше», — добавил я, а затем вылез из ямы. «И уже хотел было сходить попить», как Осрик меня окликнул. «Иво!» «Спасибо». Я обернулся и увидел, что он улыбается. «Работай давай», — махнул рукой и пошел пить. «Мне бы его проблемы», — подумал я и тоже улыбнулся. «Эх, молодость!»